Осложняло положение необходимость эвакуации сотен тысяч людей, множество предприятий из Прибалтики, главным образом через Ленинград. В августе гитлеровцы вышли на дальние подступы к Ленинграду. Ворошилов действовал храбро, но неумело. У него было достаточно смелости, и он часто выезжал на передний край обороны, в зону прямой видимости противника, но ему не хватало твердости в руководстве войсками. В конце августа Ленинград был почти окружен и лишился железнодорожной связи со страной. 1 сентября Ворошилов получил телеграмму Сталина. Ставка считает тактику Ленинградского фронта пагубной для фронта. Ленинградский фронт занят только одним – как бы отступить и найти новые рубежи для отступления. Не пора ли кончать с героями отступления? Ставка последний раз разрешает вам отступить и требует, чтобы Ленинградский фронт набрался духу честно и стойко отстаивать дело обороны Ленинграда. Однако отступление продолжалось, и 9-10 сентября, после потери Шлиссельбурга, Ленинград был окружен. Ворошилов 10 сентября лично возглавил атаку морских пехотинцев, но это был скорее акт отчаяния. 10 сентября 1941 года Сталин принял решение сместить Ворошилова и назначить на его место генерала армии Жукова. Жуков немедленно вылетел в Ленинград и прямо с аэродрома выехал в Смольный. С собой он вез короткую записку Сталина Ворошилову: «Передайте командование фронтом Жукову и немедленно вылетайте в Москву». Появление Жукова прервало совещание военного совета фронта, на котором обсуждалось, что надо делать, если не удастся удержать Ленинград. Но этот вопрос отпал сам собой, так как Жуков привез и приказ Сталина не сдавать Ленинград, чего бы это ни стоило. Никаких формальностей при сдаче командования фронтом не было. Жуков доложил по прямому проводу в ставку «в командование вступил». Ворошилов собрал генералов штаба, чтобы попрощаться. «Отзывает меня Верховный с горечью», — сказал маршал. «Нынче не гражданская война. По-другому следует воевать». Ворошилов хотел перед отлетом в Москву дать Жукову какие-либо советы, но последний довольно резко отказался от разговора с ним. Начавшийся уже через несколько дней новый штурм немцами Ленинграда был отбит под командованием Жукова. Как представитель ставки, Ворошилов некоторое время помогал командующему 54-й армии, своему другу Кулику, который пытался пробиться на помощь Ленинграду с востока, но маршал Кулик оказался неспособным умело руководить армией и потерпел поражение. Он был также смещен и строго наказан. Ворошилова Сталин пощадил. Назначил от ГКО контролировать подготовку резервов Красной Армии в Московском, Приволжском, Среднеазиатском и Уральском военных округах. В сентябре 1942 года Ворошилов стал главнокомандующим партизанским движением. Ему был подчинен созданный еще весной 1942 года Центральный штаб партизанского движения, возглавляемый Пономаренко, первым секретарем ЦК Компартии Белоруссии. Он-то и являлся главным руководителем партизанского движения, ибо участие Ворошилова было лишь эпизодическим и формальным. Также чисто формальным было участие Ворошилова и в работе тыла. Бывший заместитель наркома вооружений Новиков вспоминал: «В 1942 году приехал в Ижевск член ГКО Ворошилов, который занимался тогда формированием новых воинских подразделений. Он провел смотр созданных в нашем регионе воинских частей. На другое утро Климент Ефремович выразил желание осмотреть завод. Начали с цехов, где выпускали винтовки. Когда он пришел на сборку, то на двух конвейерах винтовки текли, ширина конвейерной ленты была около метра, буквально рекой. Операции были разбиты на очень мелкие, с тем, чтобы быстрее обучать людей сборке. Ворошилов долго стоял, смотрел, потом говорит мне: «Товарищ Новиков, неужели винтовки могут выпускаться рекой?» Я сказал, что так идет производство круглые сутки. Он покачал головой и предложил продолжить знакомство с другими цехами. В 6 часов вечера Климент Ефремович неожиданно попросил меня вернуться вместе с ним еще раз.